Глава 15. Они сидят в глубине нефа, в последнем ряду, выпрямив спины и уставившись перед собой неподвижным взглядом. Чуть ранее Станислав открыл траурный буклет, лежавший на скамье. Он увидел фотографию того, другого Станислава Желена, который был на него совсем не похож, и почувствовал что-то вроде облегчения. Зато дата его рождения настораживала. Между ними ровно месяц разницы. Он никак не мог отделаться от абсурдной мысли, засевшей у него в голове. Неужели ему осталось жить всего один месяц? Он протягивает буклет Саре и так кивает. Она шепчет «Похож на тебя» и поворачивается в сторону хоров. Церемония вполне классическая, но участники молодые, а значит, их много. Печаль на этих гладких молодых лицах делает все происходящее еще более тяжким. Разные оттенки волос, пары, идущие под руку, глаза встречаются и понимают друг друга без слов. Станислав злится на себя за то, что он здесь, за то, что вторгся в чужое горе. Больше всего он винит себя в том, что он зритель, который ничего не чувствует. Он собирается встать и уйти, но Сара, словно прочитав его мысли, кладет руку ему на колено. «Подумай о своей бабушке». И Станислав думает о ее картофельной запеканке. Наверное, ему в голову могло бы прийти что-нибудь получше, если бы не эта рука, на долю секунды коснувшаяся его колена. Каждый раз, когда кто-нибудь поднимается на кафедру, чтобы произнести прощальную речь, Сара объявляет его предполагаемое родство с умершим. Она говорит «мать», «отец», «брат», «лучший друг», «нет», «скорее двоюродный брат». Она почти не сомневается, говорит, что это все равно мало что меняет, и продолжает. Она анализирует ситуацию хладнокровно и прагматично. В какой-то момент она поворачивается к Станисласу и, словно понимая, что начинает пугать его, заявляет «У меня докторская степень по социологии. Я долго изучала людей». Затем она прибавляет. «К тому же я много, очень много играла в игру «Семь семей». Внезапно встает женщина, и на этот раз Сара ничего не говорит. Каблуки женщины стучат по каменным плитам и эхом отзываются в огромном здании, наполненном тишиной и скорбью. Она занимает место за кафедрой и порывистым движением разглаживает стопку мятых листов. Потом она делает глубокий вдох, резко выдыхает, как человек, который собирается прыгнуть с обрыва, и начинает говорить. «Я хотела что-нибудь написать. Стан, наверное, посмеялся бы надо мной. Мне никогда не удавалось написать ни строчки. Он писал за меня сочинение, а я делала за него домашнее задание по математике в лицее». Она останавливается, делает небольшую паузу, переводит дыхание. «Согласитесь, надо быть полным нулем в математике, чтобы умереть еще до того, как тебе исполнилось 40 лет». Ее голос срывается, а глаза теряются среди росписей на потолке нефа. «Умереть от сердечного приступа, когда у тебя такое сильное сердце, сердце, которое так любит биться и становится больше с каждой новой встречей, нет, тут что-то не так с расчетами, Стан. Надо было заставить тебя хорошенько потрудиться над этими вероятностями. Ты бы сам увидел, что у тебя ничего не сходится. То, что вопреки всякой логике выпало тебе, должно было случиться с кем-то другим. Простите, я не это хотела сказать. Мне не хватает слов, чтобы описать боль, которую я чувствую сегодня, и мои мысли, конечно же, с Эмили. Она решила не приходить сегодня, и я полностью понимаю ее. Учитывая ее положение, мы всегда будем рядом с ней и с ее малышом, который появится на свет в ближайшие недели». Станислав поворачивается к Саре, чтобы убедиться, что она услышала то же самое, что и он. Но она, кажется, отсутствует, погрузившись в разговор, который ведется на скамье прямо перед ней. Мужчина только что произнес несколько слов на ухо своей спутнице. Это был шепот, чтобы никто другой не услышал, но Сара все равно уловила его. По правде говоря, Он не хотел этого ребенка. Это она настояла.